Саксофон? Нет. Что же это за дьявольщина? Он чуть ли не бегом помчался в зал ожидания, а оттуда в мужскую комнату. Музыка прекратилась. Мистер Эткисон, продолжая обдумывать эту мистерию, вернулся в зал ожидания и призвал на помощь полицейского. Тогда они уже вдвоем вошли в мужскую комнату, и на этот раз оба услыхали прелестную музыку, которая доносилась из крайней кабинки, что возле наружной стены. «Там!» — воскликнул мистер Эткисон, указав рукою на маленький концертный зал. Он подошел и осторожно постучал в дверь. Музыка тотчас прекратилась. «Кто там?» — заревел подоспевший полицейский. «Это я», — послышался робкий, усталый ответ. «Замок испорчен. Я не могу выйти». «Зачем же вы пошли туда со своей музыкой?» — осведомился полицейский. Из кабинки не отвечали, но мистер Эткисон сам ответил полицейскому. «Не задавайте дурацких вопросов. Вы, кажется, должны знать, что это место как могила. Если приспичило, то приходится идти. Отоприте дверь». Полицейский потрогал замок, но дверь не поддавалась. «Наверное, придется ломать», — засвидетельствовал представитель власти и пошел искать лом. Однако ему не понадобилось это грубое орудие, так как он встретил в зале ожидания своего старого знакомого Дика Гомера, известного также под именем Отмычка Дик, и сказал ему: «Ну-ка, пойдем. Откроешь дверь». «У меня нет инструментов», — ответил честный специалист своего дела. «А что за дверь?» «Дверь уборной. Самый обыкновенный автоматический замок». Условно освобожденный взломщик задумался на миг и сказал: «Достань мне кусок железной проволоки или шпильку для волос, или хоть какой-нибудь гвоздь». Представитель власти был немного недоволен поручением, но все же ему удалось получить у одной негритянки железную шпильку, которую он и вручил мистеру Гомеру. «Показывай дверь», — скомандовал мистер Гомер. Полицейский привел замочных дел мастера в мужскую комнату, где мистер Эткисон разговаривал через дверь с мистером Джерри Финном. Мистер Эткисон зашел уже так далеко, что достал из своего портфеля бланки договора, которые он собирался тут же подписать. Ему пришлось на мгновение прервать приятный диалог, но только на мгновение, ибо Дик Гомер не первую дверь отпирал шпилькой для волос. С изумительным мастерством он погнул шпильку в разные стороны, вставил ее в скважину замка и распахнул дверь. Потрясенный узник недвижно сидел на крышке унитаза и смотрел на своих освободителей. «Какой у вас инструмент?» — спросил мистер Эткисон, сгорая от любопытства. «Да, приятель, а ну-ка покажи свой инструмент живо!» — зарычал полицейский. «У меня нет никакого инструмента», — отвечал Джерри невинно. «Не придуривайся!» — закричал полицейский, вытаскивая Джерри из необычайной музыкальной комнаты. «Все равно мы тебя заставим признаться!» Дик Гомер злорадно усмехнулся, ибо он знал чикагскую полицию. Джерри беспомощно взглянул на мистера Эткисона. «За что вы на меня напустились?» — спросил он дрогнувшим голосом. «За культурное безобразие в общественных местах», — ответил полицейский и хотел было схватить Джерри за рукав. Но тогда вмешался мистер Эткисон. «Вы не вмешивайтесь», — заявил он полицейскому. Вот.